Глава 22. На сельсоветском крыльце, спиной к подходившему Давыдову, стоял приземистый человек в черной, низко срезанной кубанке с белым перекрестом поверху и в черном дубленом сборчатом полушубке. Плечи человека в кубанке были необъятно широки. Редкостно просторная спина заслоняла всю дверь вместе с притолоками. Он стоял, раскорячив куцые сильные ноги, низкорослый, могучий, как степной вяз. Сапоги с широченными, морщенными голенищами и сбитыми на сторону каблуками, казалось, вросли в настил крыльца, вдавили его тяжестью медвежковатого тела. — Это командир нашей агитколонны, товарищ Кондратько, — сказал паренек, шедший рядом с Давыдовым. И, заметив улыбку на его губах, шепнул: «Мы его между собой в шутку зовем Батько Квадратько. Он с луганского паровозостроительного, токарь. По возрасту папаша, а так парень хоть куда». В этот момент Кондратько, заслушав разговор, повернулся багровым лицом к Давыдову. Под висячими бурыми усами его в улыбке бело вспыхнули зубы. «Отце, мабуть, и радянська власть. Здоровенькие булы, братки!» «Здравствуйте, товарищ. Я председатель колхоза, а это секретарь партячейки. Добре. Ходимте у хату, а то вже мои хлопцы жаждались. Як я у цей агітколони голова, то я с вами зараз и побалакаю. Зовут меня Кондратько. А коли мои хлопцы будут казать вам, що зовут меня Квадратько, то вы им, пожалуйста, не давайте веры. Бо они у меня такие скаженни-то дурные, шо и слов нема». Говорил он громовитым басом, боком протискиваясь в дверь. Осип Кондратько работал на юге России более 20 лет. Сначала в Таганроге, потом в Ростове-на-Дону, в Мариуполе и, наконец, в Луганске, откуда и пошел в Красную гвардию, чтобы подпереть своим широким плечом молодую советскую власть. За годы общения с русскими он утратил чистоту родной украинской речи, но по облику, по нависшим шевченковским усам в нем еще можно было узнать украинца. Вместе с донецкими шахтерами, с Ворошиловым, шел он в 1918 году сквозь полыхавшие контрреволюционными восстаниями казачьи хутора на Царицын. И уже после, когда в разговоре касались отлетевших в прошлое годов гражданской войны, чей отзвук неумираемо живет в сердцах и памяти ее участников, Кондратько с тихой гордостью говорил: «Наш Клементий Луганский. Як же колись були добре знакомы, та, мабуть, ще побачимось. Він меня заразов знає. Під Царицином, як воювали з білими, він за мной стільки разів шуткавав. Ну, як, каже Кондратько, діло? Ти ще живой, старий вовк?» «Живий, кажу, Клементій Ахримович. Ніколи зараз помирать, бачте, як з контри рубаємось. Як скаженні. Коли б побачилось, він би мене і зараз пригорнув», – уверенно заканчивал Кондратько. После войны он опять попал в Луганск, служил в органах ЧК на транспорте, потом перебросили его на партработу и снова на завод. Оттуда-то по партмобилизации и был он послан на помощь коллективизирующейся деревне. За последние годы растолстел, раздался вширь Кондратько. Теперь не узнать уж соратником того самого Осипа Кондратько, который в 1918 году на подступах к Царицыну зарубил в бою 4 казаков и кубанского сотника Мамалыгу, получившего за храбрость серебряную с золотой насечкой шашку из рук самого Врангеля. Взматерел Осип, начал стариться, по лицу пролегли синие и фиолетовые прожилки. Как коня быстрый бег, и усталь кроют седым мылом, так и Осипа взмылило время сединой. Даже в никлых усах и там поселилась вероломная седина. Но воля и сила служат Осипу Кондратько. А что касается неумеренно возрастающей полноты, то это пустое. Тарас Бульба, це ваше меня був, а з ляхами як рубався? Отож, коли придеться воювати, так я ще зумію з якого-нібудь офіцера двох зробити. А півсотні годів моїх, що ж таке? Мій батько 100 жив при царській власті. А я зараз при своїй роднесенькій 150 проживу, говорив він, коли йому указують на його літа і все увеличуючуюся толщину. Кондратько першим вошел в комнату сельсовета. Просю тише, хлопці, ось председатель колхоза, а це секретар ячейки. Треба нам зараз послухать, які тутечки діла. Тоді будемо знати, що нам робити. Ану, сідайте. Чоловік 15 із составу агітколони, розговарювая, стали розсаджуватися. Двоє пішли на бас, видимо, к лошадям. Розсматривая незнакомые лица, Давидов узнал трьох районних работников: агронома, учителя із школи второй ступені і врача. Остальные были присланы из округа. Некоторые, судя по всему, с производством. Пока рассаживались, двигая стульями и покашливая, Кондратько шепнул Давыдову. «Прикажи, чтоб нашим коням синця кинули, да чтоб подводчики не отлучались». И хитро прижмурился. «А мабуть, у тебя и овсом мы разживемось». «Нет овса, остался лишь семенной», — ответил Давыдов. И тотчас же весь внутренне похолодел, остро ощущая неловкость, неприязнь к самому себе. Овса кормового было еще более 100 пудов, но он ответил отказом, потому что оставшийся овес хранили к началу весенних работ как зеницу ока, и Яков Лукич, чуть не плача, отпускал лошадям, одним правленческим лошадям, по корцу драгоценного зерна, и только перед долгими и трудными поездками. Вот она, мелкособственническая стихия. «И меня захлестывать начинает», — подумал Давыдов. «Ничего подобного не было раньше, факт». «Ах ты, дать что ли овса? Нет, сейчас уже неудобно». «Мабуть, ячмень е?» «Ячменя нет». Ячменя в самом деле не было, но Давыдов вспыхнул под улыбчивым, понимающим взглядом Кондратько. «Нет, серьезно говоря, нету ячменя. Гарный ж тебе хозяин був бы. Та ще, мабуть, и кулак», — смеясь в усы, басил Кондратько, но, видя, что Давыдов сдвигает брови, обнял его, чуточку приподнял от пола. «Ни-ни, то я шуткую. Нема так нема. Собі хавай більше, щоб свою худобу було чим худовати. Ну так, братики, к ділу, щоб мертву тишини блюли». І, обращаясь к Давидову і Нагульному: «Приїхали ми до вас, щоб якусь то помогу вам зробити. Це вам, надіюсь, звісно. Так от докладайте, які у вас тутечки діли?» После сделанного Давыдовым обстоятельного доклада о ходе коллективизации и засыпки семенного фонда, Кондратько решил так. «Нам усим тут нечего робить». Он, кряхтя, извлек из кармана записную книжку и карту трехверстку, повел по ней толстым пальцем. «Мы поедем в Тубянский. Доц его хутора, як я бачу, відціля близенька. А у вас, тучечка, кинемо бригаду из 3 хлопців. Хай вон и вам подсобляют у работе. А шо касаемо того, як скоріше собрать 7 фонд, то я хочу вам присоветовать так. У начали проведить собрание, расскажить хлеборыбам, шо воно и як, и вже тоже так развернете массовую работу», — говорил он подробно и не спеша. Давыдов с удовольствием слушал его речь, временами не совсем ясно разбираясь в отдельных выражениях, затемненных полупонятным для него украинским языком, но крепко чувствуя, что Кондратько излагает в основном правильный план кампании по засыпке семенного зерна. А Кондратько все так же неспешно наметил линию, которую нужно вести в отношении единоличника и зажиточной части хутора, ежели паче чаяния они вздумают упорствовать и так или иначе сопротивляться мероприятиям по сбору сем зерна. Указал на наиболее эффективные методы, основанные на опыте работы агитколонны в других сельсоветах. И все время говорил мягко, без малейшего намека на желание руководить и поучать, по ходу речи советуясь то с Давыдовым, то с Разметновым, то с Нагульновым. «Це діло треба отак повернуть, як ви гремячинце думаете? Ото ж и я так собі думал». А Давыдов, улыбчиво глядя на багровое в прожилках лицо токаря Кондратько, на шельмовский блеск его глубоко посаженных глазок, думал: «Який ж ты, дьявол, умница! Не хочет нашу инициативу вязать, будто бы советуется, а начни возражать против его правильной расстановки, он тебя так же плавно повернет на свой лад. Факт! Видывал я таких, честное слово». Еще один мелкий случай укрепил его симпатии к товарищу Кондратько. Перед тем, как уезжать, тот отозвал в сторону бригадира, оставшегося с двумя товарищами в гремячем лагу, и между ними короткий возник разговор. «Що це ты надів на себя поверх жакитки наган? Зараз же скинь!» «Но, товарищ Кондратько, ведь кулачество, классовая борьба...» «Та шо ты мне там кажешь? Кулачество, ну так шо я кулачество? Ты приехав агитировать, а коло кулаків злякався, так имей наган, но наверху его не смей носить. В умный який, у его, не у его наган. Як дитина мала, цацкается с оружием, начепив зверху, зараз же заховай у карман, чтоб той же підкулачник не сказав про тебе. Да весь люди добрі, ось як вас приїхали агітировать з наганами». И сквозь зубы кончил: «Таке дурне». И уже садясь в сани, подозвал Давыдова, повертел пуговицу на его пальто: «Мои хлопцы будут робить, як прокляті. Такі ж і ви гарно робите, щоб усе було зроблено, та й скоріше. Я буду у Тубянськом, коли що, повідомляй. Приїдемо туди, та й ще нинче, мабуть, прийдеться спектакль становити. От побачив би ти, як я кулака граю. В мене ж така комплекція, що дозволяє кулака з натури грати. Ось як діду Кондратько прийшлось на старості літ. А за овес не думай, сердце из-за цього діла на тебя не маю». И улыбнулся, привалившись широченной спиной к задку саней. «Что головой башковат, что в плечах, что ноги под ним», — хохотал Разметнов, — «как трактор. Он один, впряги его в букарь, потянет, и трех пар быков не нужно. Даже удивительно мне, чем их таких ядреных людей и делают, как думаешь, Макар?» «Да ты вроде дед Щукаря балабоном становишься», — сердито отмахнулся тот.